Глава 31. Найджел. «Понимаете, материя выделяет пары», — говорит Михаэль, показывая на туман, стелящийся по полу. «Вот именно из-за него у наших предков было полно проблем». «Моя самая большая проблема где-то здесь. Дракон ее не чувствует, хотя очень хочет вырваться и разрушить здесь все, чтобы найти ее». «Я это прекрасно понимаю», — вставляет дед. «Темная материя — это просто материя. У нее нет разума и эмоций. Она исполняет лишь то, что в нее вкладывает тот, кто ей пользуется». Я уже их не слушаю почти. Наконец-то дед нашел собеседника, с которым он может поговорить на интересующие его темы. «Здесь внизу все такое одинаковое. Стены, надписи. Разве что комнаты меняются. Мы останавливаемся возле очередного постамента, с которого дед вновь копирует записи. Прислоняюсь к стене, закрывая глаза. Жарко в шлеме. Пот струйками течет по лицу. Смотрите, кто там?» Я резко открываю глаза. Две фигуры застывают на месте в конце коридора. Мой дракон улавливает запах Верисы. «Это она. Мы нашли ее». Устремляюсь к ней, но она с подружкой тут же сбегает куда-то. Опять слышится противный скрежет, преследовавший нас всю дорогу. Дед не обращает на меня внимания. Экскурсовод и его сопровождение тут же идут за мной. Вбегаю в комнату, где скрываются девушки. Никого. «Видимо, они рычаг трогали», — говорит экскурсовод. Михаэль подходит к рычагу и дергает его. Раздается жуткий скрип. Мы оказываемся в каком-то коридоре. Я ступаю туда первым. Не знаю, куда иду. Мое сердце бешено бьется в груди, заставляя двигаться вперед. Она где-то тут. Мы блуждаем, но вскоре выходим в коридор. Одинокая фигура стоит возле стены. Без движения. Это Вериса. «Вериса?» — зову ее. Хочется снять этот шлем, но я предпочитаю следовать советам Михаэля. Подхожу к девушке. Она недоуменно смотрит на меня. «Вериса?» — вновь говорю. «Вериса?» — повторяет она за мной. «Ты как? Где Элен? Давай выведу вас отсюда». «Одна я», — говорит она, глядя на меня немигающим взглядом. «Пойдем отсюда». Беру ее за холодные руки. Мой дракон молчит, не отзывается на ее драконицу. Ее сущности нет. Я не успел. «Лео!» — шепчет она. Пытаюсь согреть ее пальцы. Почему они такие холодные? Дурацкий блокатор. Найду ту тварь, что нацепила на нее эту побрякушку, и лично придушу. «Я Найджел!» «Хорошо», — говорит она мертвым голосом. «Дело плохо. Совсем плохо. Ее сущность умерла здесь». «Слушай, Вериса, без дракона можно жить», — шепчу я, растирая ее руки. «Я договорюсь о реабилитации в санатории драконов. Тебе там помогут, слышишь? Ты не умрешь». Обнимаю ее, прижимая к себе. «Она такая холодная». Мой дракон недоуменно крутится внутри. Ему не нравится что-то, а я не могу понять, что. Да и не важно это. Вот Вериса рядом, в моих объятиях, и больше ничего не имеет значения. Только... «Где мой дед?» — спрашиваю я. Совсем забыл про старого. «Ваш дед остался по ту сторону с моим человеком», — тянет Михаэль. «Вернемся к господину Дизелю или продолжим поиски?» «Давайте сначала заберем деда», — киваю я на рычаг. Дед без присмотра обязательно что-то учудит. Комната вновь кряхтит и вращается. Мой дракон рычит. Ему не нравится что-то. Мы возвращаемся в предыдущий коридор, но деда тут нет. «Да что за брехец творится в этом месте?» «Господин Дизель, мы сами не понимаем, что происходит», — мямлит растерянно Михаэль. «Где мой дед?» — рявкую я. Все, кроме Верисы, подпрыгивают на месте. Она остается отрешенно невозмутимой, смотрит в стену, почти не мигая. Что же вообще происходит с драконами, когда они теряют свою сущность? Я понятия не имею. Наверное, вот так и стоят. Вериса касается стены. Под ее пальцами струится серебристый свет. «В главное!» — отзывается она. «Она ли?» «Зал!» — продолжает Вериса. «Краснота, дразал!» Тут я замечаю, что Михаэль как-то странно смотрит на нее. «Что?» — обращаюсь к нему. Михаэль подходит ближе. «Что в главном зале?» «Он Лео, дра!» — лопочет Вериса. «Боль! Иди от обратного и получишь, что хочешь!» Это единственная фраза, которую она сказала полностью за последнее время. Экскурсовод выпучивает глаза и отводит меня в сторону. Вериса никак не реагирует на это. «Что это значит?» — спрашиваю я. «Я, конечно, раньше не присутствовал при таком, но мой дед вел записи про первое исследование куба. Так вот, очень многие, кто заходил сюда без защиты, начинали общаться вот так. Неразборчиво и непонятно. Лепетали, как дети». «Он должен первый...» Вновь слышится ее шепот. «Да, первый наденет, пойдешь от обратного. Получишь, что хочешь». А еще писалось, что потом некоторых исследователей так и не нашли. Еще была запись про одного орка. Он спустился сюда с группой, умудрился потеряться. А когда его нашли, то он что-то кричал про свое отражение, которое бегало за ним. «И хотела его убить?» «Нет, оно ему хотело подарить золото, но бедняга так испугался, что чуть ли с ума не сошел. Но, скорее всего, это просто байки». «А остальных не нашли?» «Тру виски». «Пожалуй, я ошибся насчет этой Верисы. Это не она». «Нет, не находили». «Ладно, ты дорогу в главный зал знаешь?» «Думаю, да». Радостно отзывается Михаэль. «Мне надо, чтоб точно». «Тогда точно знаю». «Ох, не думал, что у меня возникнут проблемы». «Надо найти Верису, пока не поздно». Ощущаю ледяное прикосновение к своему плечу. Мой дракон вздрагивает, едва не становясь в боевую стойку. «Золото!» Вериса тянет руку с блокатором ко мне. «Первый, иди от обратного и получишь, что хочешь». «Я не понимаю», — говорю я, не сводя взгляда с копии блокатора. Эта галлюцинация все равно появилась, вне зависимости от того, что мы в шлемах. Стаскиваю с себя тяжелую штуку и вытираю запотевшее лицо. «Зачем?» — ужасается Михаэль. «Ужасно тяжелая штука». «Но ведь проклятие!» продолжает он. «Оно уже стоит рядом с нами». Я киваю на Верису. «Сейчас мы пойдем и найдем моего деда, эльфийку и драконицу». «Как скажете». Тяжело выдыхает экскурсовод. Свой шлем он не снимает.